9. Мы получили отпуска на месяц. Нам вручили кипу солидных документов. И втроем, Костя, его мама и я, сердечно распростившись со всеми сослуживцами, в том числе с Люси и Таси, отправились в Белореченскую. Мой чемодан был почти пуст, но я его нес с большим трудом. Тогда власти под предлогом, что табачные плантации истощают почву, запретили сажать эту культуру, приносившую жителям немалый доход. Пионеры, подобно коллективным Павликам Морозовым, заходили подряд во все дворы и выявляли нарушителей указа. Следом за ними шли взрослые, крушили посевы, разрушали навесы для сушки, отбирали табакорезки. Я с трудом тайно достал килограмм табаку за большую цену. И у Кости, и у меня приступы малярии прекратились. Мы получили отпускные деньги, солидные справки. И с больной Костиной мамой в середине ноября 1931 года отправились в путь. Станция Белореченская хоть и была битком набита жаждущими уехать, но бдительные ГПУшники нас углядели и повели в свою берлогу. Наши документы их удовлетворили. Костя осмелел и попросил достать нам 3 билета до Москвы. Мы сели в ближайший поезд и поехали. На Казанском вокзале сердечно я распрощался с Костей. Мы обменялись адресами. Посылал я ему письма, но от него не получал. Так оборвалась наша недолгая сердечная дружба. Думается мне, попал он в лагеря. Слишком был видный, выделялся и ростом, и всем своим обликом. А таких власти недолюбливали. Во время моего отсутствия наши переехали из Хлебникова дальше по той же Савеловской дороге в город Дмитров. В первый же вечер моего приезда меня затрясло. Я слег, меня охватил жар. Однако мне казалось, что в предыдущие приступы температура поднималась намного выше, а тут мать взглянула на градусник и увидела 40,8 градуса. Спрашивается, а раньше какова была температура? Родители испугались, вызвали врача. Явилась Екатерина Михайловна Леонович, большой друг нашей семьи. Она пришла в ужас, хотела отправить меня в больницу. Но в те годы не так-то просто было устроить туда человека приезжего. Да и мне совсем не хотелось, только прибыл в родительский дом и покидая его. Несколько дней я пролежал. Было ясно, что в Апшеронской, в зараженной малярией местности, я работать не могу. Надо увольняться. А при тогдашнем законе о закреплении кадров практически это было почти невозможно. Дмитровская больница, благодаря Леонович, дала мне направление не более, не менее, как в Центральную врачебную экспертную комиссию. Шатаясь от слабости, я поехал в Москву. Помещалась комиссия в Рахмановском переулке, в том доме, где прежде находилась биржа труда. Явился, а жаждущих получить медицинские справки, пожилых и молодых, мужчин и женщин, действительно больных и симулянтов, была тьма тьмущая. К счастью, порядок был организован четкий. Работало не менее 10 врачебных кабинетов. Я занял очередь туда, где принимали больных на букву «Г». Попал к двум почтенным врачам. Они сразу поняли мои хвори. Тому доказательством были медицинские справки из Апшеронска и из Дмитрова, да плюс увеличенная печень, а самое главное — вид жутко отощалый. Я получил достаточно красноречивую справку в двух экземплярах о том, что в малярийной местности работать не могу, и отправился к сестре Соне в Большой Левшинский переулок. Ее муж, Виктор Мейн, помог мне составить заявление в Майнефтестрой. «Прошу меня уволить по уважительным причинам». Я опустил конверт в почтовый ящик и стал ждать ответа. Родители меня откармливали, а я рассказывал о своей жизни в Апшеронской, о своих успехах в работе. Брат Владимир тоже слушал меня, но он был разочарован, что я не привез табаку, который он обещал артистам театра Вахтангова. Недели через две пришла из Апшеронской бумажка. Цитирую по памяти. «Заканчивайте курс лечения и выезжайте обратно на работу». И все. Подписал замначальника Майнефтестроя Пандов. Он был из молодых энтузиастов, строителей пятилетки, а я ему казался дезертиром с трудового фронта. Я отправился к давнишнему юридическому советнику нашей семьи Николаю Адриановичу Сильверсвану. Он просмотрел мои бумаги, сказал, что мое дело — безобразный произвол, и направил меня в бюро жалоб самого ЦКК партии. Помещалось оно в том здании старой площади Китай-города, которое только что было выстроено на месте знаменитого и красивейшего храма XVII века Никола Большой Крест. Очереди почти не было. Юрист, с виду идейный старый большевик, искренне возмутился, задал 2-3 вопроса. Самый неприятный для меня вопрос не задал. Написал красноречиво письмо предписания и поставил внушительный штамп с крупными буквами ЦКК. «Трест ума, нефтестрой», предлагалось меня немедленно уволить и рассчитать за вынужденный прогул. Только в начале февраля следующего 1932 года я получил выписку из приказа Майнефтестроя, что с такого-то числа техник-дорожник такой-то уволен по болезни. Почему меня назвали дорожником, не знаю. Дорог я никогда не строил. Я был свободен и начал искать новое место работы. Но, помня советы следователя ОГПУ, собирался устроиться не в Москве, а где-то на периферии. Хотелось не очень далеко от родительского гнезда. 10. Заканчивая эту главу, расскажу о дальнейших событиях, происходивших в Апшеронской. Мой знакомый, известный художник Дмитрий Дмитриевич Жилинский, проведший там свое детство, рассказал мне о жутком погроме, который организовали местные власти в 1933 году. У жителей было отобрано все. Скот, птица, зерно, овощи, даже картофель. Было запрещено засевать и засаживать усадебные участки. Наступил страшный искусственный голод. Люди умирали семьями, добивала их малярия. Жилинские находились в привилегированном положении. Отец работал лесничим. В 1937 году он был арестован и исчез навсегда. Момент ареста сын запечатлел на своей картине. На выставке в послебрежневский период перед нею теснились толпы. Уже будучи писателем, я захотел посетить те места, где подвязался в годы юности, и получил творческую командировку. Я попал не в станицу Апшеронскую, а в цветущий город Апшеронск. Нефтяные промыслы истощились и были закрыты. Малярия полностью исчезла. О горящем нефтяном фонтане никто не помнил. Фотографии бравых казаков кубанского казачьего войска никто не видел. Да и потомков казаков почти не оставалось. Переселили сюда люди со стороны, не знавшие ничего о прошлом здешних мест. И только горы, вблизи поросшие лесом и снеговые вдали, были все те же, как при мне, как за тысячи лет до меня и какими будут вечно».